«Алло!» — после двух гудков прозвучал в трубке знакомый голос. «Это... это я», — сказал Герман, теперь уже жалея о своем решении позвонить. «Привет, как дела?» — весело поинтересовался Марат. «Мне нужно поговорить с тобой». «Выходи». «Куда?» — опешил Герман. «Вниз. Я тебя жду». «Он ждет меня внизу? Он ждет меня внизу, сукин сын!» — мысленно выругался Герман, положив трубку. «Кто же он, этот молодой наглец, на визитке которого значилось только имя и телефон? Как будто этого вполне достаточно, как будто одно его имя уже что-то значило. Впрочем, какой смысл сейчас ломать над этим голову? Главное, что без помощи Марата он никогда не напишет этот роман. Никогда. И что тогда? Новые книжки для толпы с дурным вкусом? Чтиво, о котором забывают уже через неделю? Нет. Нет и нет. Все это так же бессмысленно и бесцельно, как продолжение бесконечного детективного сериала, в котором герои как-то двигаются, что-то говорят, но давно уже не живут. Телефонный звонок заставил его вздрогнуть. Герман быстро снял трубку. «Алло, алло, Герман!» — услышал он голос Аллы Петровны. «Ты меня слышишь?» «Да, слышу». «Господи, я целый день не могу до тебя дозвониться. Как ты себя чувствуешь, золотце мое?» «Хорошо. А разве твой посланник тебе еще не докладывал?» «Что? Какой посланник? Я ничего не знаю». «А Марат? Разве ты не посылала Марата?» «Марата?» В трубке повисло молчание. «Ты же сама нас вчера представила». «Ну и что? Я никуда его не присылала. С чего бы? Он не тот человек, которого можно делать мальчиком на побегушках. Подожди, а в чем дело, Герман? Он был у тебя?» «Не то слово», — пробормотал Герман. «Что? Извини, я в машине плохо слышу. Повтори, что ты сказал?» «У меня все в порядке. Не беспокойся. Ты говорил о Марате. Он был у тебя? Что он хотел? Это как-то связано с предложением Ромашина? С изданием твоих книг в Америке, да?» «Нет». «Нет? А что тогда?» «Ничего. Между нами просто возникла крепкая мужская дружба. Тебя устроит такое объяснение?» «Какая дружба, дурачок? Что ты несешь? Не говори с ним и ничего не обсуждай без меня, слышишь? Ты меня слышишь? Нет, лучше я к тебе сама сейчас приеду». «Меня не будет дома. Не трудись». «Герман, Герман, ты...» Он положил трубку, быстро оделся и вышел из квартиры, оглашаемой новой телефонной трелью. Теперь некуда отступать. И объяснить самому себе тоже нечего. Куда он движется, к чему придет? А может, так и нужно? Просто ринуться в неизвестность в сопровождении таинственного и опасного незнакомца, с легкостью проникающего в запертые квартиры? Слишком долго он, Герман, все просчитывал, слишком долго оберегал себя от всего, что могло бы навредить или причинить душевную боль. Пора было узнать о себе и мире правду.